Следующий шар пролетел ровно за мгновение до того, как усыпанный рунами меч Алекса столкнулся со смертельным жезлом мертвеца. Он со свистом пронесся позади Драугра и врезался в еще одну нишу, уже полностью поджигая лабораторию. Жар поглотил комнату, пламя охватило многолетние столы, поглощая все дорогостоящие инструменты и объекты исследований, что были на них, и Алекс отчетливо почувствовал, как опасное тепло подбирается к его телу. Из-за неосторожности Эниды, которая использовала слишком сильные заклинания, охотнику придется защищать не только от непобедимого мертвеца, но и от опасной во все времена стихии, способной разрушить все, к чему сможет прикоснуться. К счастью для охотника, его друг смог избежать темницы, и теперь против Драугра, включая пламя, выступили четыре врага, окружив его со всех сторон. Принесло ли это много пользы? Алекс не мог сказать наверняка. Он уже видел, с какой скоростью движется оружие противника и знает, что все их усилия могут пойти крахом, если допустить хотя бы малейшую ошибку. Тогда скелетообразное существо в одно мгновение расправится со всеми своими противниками и покинет склеп, отправившись на поиски места, где он сможет продолжить свои противные природе опыты. Когда жезл и клинок соединились в следующий раз, мертвец не стал пытаться достать охотника вторым, заостренным, концом железного посоха, а приблизил свое разложившееся лицо к живому противнику и прошипел ему на более распространенном среди демонов языке. «Зачем вы пришли сюда, смертные? Зачем пытаетесь вмешаться в то, что неизбежно произойдет со всем севером?» Охотник не стал отвечать. Он резко убрал свой клинок, ушел в сторону от жезла хозяина горящей лаборатории и попытался ударить рукоятью в живот мертвеца, надеясь переломить позвоночник своего противника. Но упоминание Драугра не зря вызывает ужас у жителей Ривера. Чудовище не было легкой добычей, и ему ничего не стоило изогнуть свое тело так, чтобы удар охотника и близко не пришелся к жизненно важной кости. Промахнувшись, Алекс мгновенно отступил на несколько шагов, позволяя Эниде прицелиться без риска попасть по товарищу. Очередное заклинание должно было ударить мертвецу в голову, но тот резко пригнулся, снова пропуская опасность над собой. Охотник хотел прыгнуть на врага, пока тот не выпрямился, но предупреждающий крик Блэкхарда остановил его. Через мгновение он понял, почему не должен использовать свой шанс покончить с врагом. Осознал, что чародейка сильно ошиблась, когда назвала этого мертвеца личем. Легенда Маравала являлась всего лишь простым магом, который придумал, как разделить свою душу и обмануть смерть. Стоявшая же перед Алексом тварь была нечистью, очень редкой, почти выгнанной из этого мира нечистью. Алекс понял это, когда заметил, что из многочисленных дыр, где порвалась ткань балахона и лопнула кожа, хлынула красная кровь. Сразу после этого глаза мертвеца загорелись демоническим ярко-алым огнем, а кости стали ломаться и перестраиваться. Охотник отошел назад еще на несколько шагов и как раз вовремя. Буквально через секунду сильно изменившийся Драугр поднялся на ноги, чтобы изо всех сил ударить по тому месту, где только что стоял Алекс. Он уже не мог держать в руках жезл, но то, во что превратились его мертвые пальцы, должно было покончить с охотником гораздо быстрее, чем заостренная палка. Фаланги выросли на целый десяток сантиметров и сильно заострились, став огромными когтями. Каждая его кость увеличилась в размере в несколько раз, и совсем недавно сгорбившаяся фигура мертвеца теперь напоминала огромного воина, которого прислала смерть, чтобы выполнить ее работу. Алекс увидел истинный облик врага, с которым ему пришлось столкнуться, отступил на несколько шагов назад, собрался силами и, избавившись от всех эмоций, превратился в машину для убийства, которая осознает ничего, кроме своей цели и необходимости покончить с ней. Он увернулся от одного удара, парировал следующий, попытался ударить и тут же отступил в сторону, давая остальным возможность попробовать себя против Драугра. Сгустки пламени так и срывались рук чародейки, однако теперь она действовала гораздо осторожнее, пытаясь не только уничтожить древнего противника, но и сохранить жизнь своему напарнику и его другу, который только сейчас смог оторваться от лицезрения грандиозной дуэта чародейки и охотника в действии и ринулся на помощь. Лезвия серпов Скирла должны были ударить точно по шее мертвеца и отделить его голову, но Драугр успел заметить противника. Он резко развернулся, ударил когтями по необычному оружию, выбивая из рук клинки, и направил удар прямиком в мощное сердце потомка великанов. Этот маневр должен был уничтожить застигнутого врасплох Блэкхарда и лишить Алекса последнего оставшегося в живых друга. Однако охотник успел прийти ему на помощь. За считанные мгновения до того, как когти вонзились в грудь Скирла, он услышал в своей голове отчаявшийся женский голос, показавшийся ему жутко знакомым, и внутри Алекса что-то изменилось. Он испытал тот же самый прилив сил, что чувствовал, когда энергия хаоса проникла в него и ринулся на чудовище. Драугр остановил свой удар и развернулся, подставляя Скирла под меч охотника. Ноги Алекса заставили его отпрыгнуть в сторону и ударить по противнику сбоку, направляя клинок в самое слабое место правой руки, по локтю. Мертвец попытался уйти от удара, но не успел. Возросшие силы позволили убийце чудовищ быть быстрее своего врага, и его меч смог ударить по прогнившему сухожилию Драугра. Руны угрожающе вспыхнули, и клинок на мгновение загорелся синим пламенем. Только на мгновение. Сразу после вспышки он превратился в обычный кусок металла, покрытым странными светящимися узорами. Драугр резко дернулся назад, поднял голову к потолку и завыл. Его рука болталась на одном маленьком лоскутке дряблой мышцы, и достаточно лишь неловко задеть предплечье, чтобы конечность была навсегда потеряна. Возникла задержка, скелетообразное чудовище замялось, и его убийцы воспользовались этим, чтобы покончить со своим врагом. Энида выпустила сразу два огненных шара, воспламеняя остатки балахона. Алекс окончательно лишил его гнилой руки и толкнул на объятый пламенем стол, а Блэкхард схватил один из выроненных серпов и нанес последний удар по шее одного из самых мифических существ Севера. Голова Драугра отделилась от тела, упала на пол и покатилась в сторону пламени. Его глаза в последний раз вспыхнули багровым пламенем и погасли. Череп осыпался в прах, а из тела моментально начали вырываться те же багровые щупальца, который породил филактерий во время своего разрушения. Но в этот раз они не пытались поглотить все, что имелось вокруг. Багровые отростки просто вырывались из мертвого тела и тут же падали вниз, растворяясь на раскаленных камнях. Победители Драугра могли смотреть целую вечность на его смерть, если бы не одно «но», про которое было забыто в пылу сражения. Пусть они и уничтожили живого мертвеца, и спасли Ривер от участи быть покоренным его армией, однако все трое до сих пор были в смертельной опасности, и им грозила участь навсегда остаться в проклятых подземельях и никогда больше не увидеть дневной свет. Первым об этом вспомнил Алекс. Он схватил оставшийся лежать на полу второй серп Блэкхарда и крикнул остальным: «Надо убираться отсюда. Боишься обжечься?» — насмешливо спросила Энида. «Я могу потушить пож». «Нет времени», — произнес охотник, схватил чародейку за руку и побежал к выходу из лаборатории. В этот раз чародейка даже для виду не стала спорить с ним и как можно быстрее зашевелила ногами, чтобы успеть за убегающими убийцами чудовищ. «Что случилось?» — спросила Энида, когда они преодолели около половины пути. За это время чародейка так и не заметила фантомные образы, которые появлялись по сторонам. Солнце еще не скрылось полностью за горизонтом, и пока вокруг спутников были только размытые синие пятна, но среди них уже угадывались образы похороненных здесь людей. «Призраки», — без единого намека на отдышку ответил Блэкхарт и указал на пятно сбоку от себя. Он бежал чуть позади Алекса, приготовившись подхватить его и потащить к выходу, если легкие вдруг подведут охотника, и он не сможет продолжать путь к спасительному выходу. В прошлый раз он смог справиться с длинными коридорами подземелья, но сейчас это станет настоящим испытанием. Теперь спертый воздух склепа был смешан с запахами трупного разложения и едким дымом, идущим из лаборатории. Теперь ему неоткуда брать свежий кислород, и охотник вполне может упасть без сознания прямиком в холодные руки призраков. «Ты же говорил, что для тебя они не являются чем-то трудным», — напомнила чародейка, перепрыгивая через разлагающееся тело трупоеда. «Говорил, что ты один сможешь справиться с тварями склепа». «Говорил», — согласился Блэкхарт, ударив серпом по появившемуся перед ним призраку. «А еще я говорил, что сначала разберусь с трупоедами и другими тварями, живущими не только ночью, и с наступлением темноты вернусь за призраками. Тогда бы я смог уничтожить их по одному, но сейчас уже слишком поздно. Мы окружены со всех сторон, и ни одна стена не сможет защитить нас от целого легиона загробных тварей». Позади них завопила Банши, и, повинуясь ее могущественному крику, воздух вокруг задрожал и начал исчезать. Живительный кислород все больше ускользал от Алекса, и на оставшемся участке пути охотник уже ничего не разбирал, кроме дороги. Он не видел, как их окружало около десятка призраков, не видел, как Скьярл пытался убить их и расчистить своему другу и чародейке дорогу. Не видел, как Анида находу вынимала из недр своей походной куртки еще один кристалл, при помощи которого она надеялась одолеть демона и направляла его на противников, делая их пленниками еще одного хранилища энергии. Алекс не замечал ничего этого. Его глаза закрыла белая пелена, сквозь которую он видел только покрытый останками каменный пол, а каждый звук перекрывал смутно знакомый, но давно забытый голос, велевший ему как можно быстрее покинуть Ривер и направляться в Рондолин, где его уже ждет один из жрецов. «Что это с ним?» – выкрикнула Энида, когда заметила, что охотник не обращает внимания даже на подобравшихся к нему призраков и чуть не стал еще одним постояльцем этого склепа. Его спас Блэкхарт, он успел заметить фантомный женский образ и избавить друга от преждевременного похода в пустоту. «Плохие легкие!» – выкрикнул Блэкхарт в ответ, уничтожая еще одного призрака. «Неважно, мы должны помочь ему». И как ему удалось с таким здоровьем стать одним из самых лучших охотников? Удивленно спросила чародейка. Кристалл в ее руках выскальзывал и грозился в любую секунду выпасть из рук, но тем не менее Энида продолжала использовать его против многочисленных немертвых противников. «У каждого охотника есть дневник. Почитай!» Прокричал Блэкхарт, спасая чародейку от прыгнувшего с потолка гуля. За много лет совместной жизни в склепе между призраками и чудовищами возникло слабое подобие союза, по условиям которого мясо и кости их жертв достаются трупоедам, а душа пополняет ряды ночных стражей этого места. Блэкхарт знал про эту особенность подобных чудовищ, уже встречался с ней в других склепах, и был готов отразить нападение неожиданно выжившего трупоеда. «Этих записей хватит на целый том легенд», — дополнил Блэкхарт, когда в конце коридора показался слабый свет. Его нельзя было назвать дневным или лунным, огонь был неестественно желтым, и Скьярл понял, что снаружи их уже ждали. Таких людей стараются забыть, а не вознести в легенды. Чародейка задумчиво посмотрела на Алекса и с опаской спросила, что было там, в лаборатории. Люди не способны двигаться настолько быстро. Этот дурак снова пропустил через себя энергию первоначал, фыркнул Блэкхарт, уклоняясь от удара еще одного гуля, и одним ударом расправился и с трупоедом, и с призраком, а после этого направил ее на мертвеца. Именно поэтому Драугр не смог отразить наши удары, и нам удалось убить его. Чародейка ничего не ответила. Она всю свою жизнь пыталась избегать любое упоминание о 17, ненавидела их гораздо больше, чем всех охотников из Кирлов вместе взятых, и совершенно не собиралась обсуждать их влияние необычных людей. Наконец, они добрались до спасительной лестницы, мигом взобрались по стертым ступенькам и буквально выпрыгнули наружу. Алекс выпустил Аниду, выронил оружие и упал на колени, жадно глотая холодный ночной воздух. Голос исчез из его головы, пелена спала с глаз, однако охотник все равно не замечал ничего из происходящего вокруг. В отличие от Скирла и чародейки, которые сразу увидели стоявший у входа отряд из десятка человек и лежавшие вокруг них доски и бревна. «Вы кто такие?» – спросил вышедший вперед высокий человек с грубыми чертами лица и белоснежной головой. Будь Алекс в лучшей форме, он с первого взгляда понял бы, что на самом деле скрывал Скьярл, когда пытался отказаться от его помощи и пойти в склеп один. Но пока что Блэкхарду везло, и охотник не заметил явное сходство между его другом и самым высоким человеком в окружившем их отряде. Великан обвел убийц Драугра строгим, неторопливым взглядом и остановился на Скирле. «Что ты здесь делаешь, Блэкхард?» Нахмурившись, спросил он. «У нас с твоей матерью была договоренность, Риман», — ответил Скьярл и указал рукой на вход в склеп позади себя. «Я должен был зачистить склеп, чтобы отец упокоился там, где хотел, но у нас возникли неприятности». Драугр, Риман, еще один брат Блэкхарда, кивнул. «Мать рассказала мне об этой опасности, и я пришел разобраться с ней, просто замуровав склеп». Удивленно перебил его Скьярл. «Ты действительно думал, что это выход? Да трупоеды проделали с десяток других выходов наружу. Ты серьезно думал, что Драугр не найдет другого выхода наружу? Хоть ты и являешься старшим среди нас, ты безответственный и беспечный, и, если тебе удастся стать следующим бароном, наш город не ждет ничего хорошего. «Не смей говорить такое обо мне!» Моментально вскипел Риман. Он сжал кулаки, и если бы при нем был меч, то будущий хозяин Ривера уже накинулся бы на Скирла, несмотря на их огромную разницу в опыте и умениях. Однако у наследника баронства не было при себе оружия, и брат Блэкхарда уже собирался отдавать приказ своим людям схватить Скирла, но тут вмешался неожиданно пришедший в себя охотник. «Заканчивайте этот балаган, у нас нет времени», — произнес Эликс, поднимаясь с промерзшей земли и вкладывая свой клинок обратно в ножны. Подняв голову и увидев собеседника Скирла, он на секунду удивленно замер и, резко повернувшись к Блэкхарду, гневно выкрикнул: «Ты говорил, что у тебя нет в Ривере никаких родственников. Риман не родня мне», — указав пальцем на еще одного великана и разозлившись, ответил Блэкхард. Хотя отец и был у них один, Скьярл никогда не считал своих многочисленных братьев родственниками. И не из-за того, что был бастардом. У него имелись сотни других причин, чтобы отказываться от любых кровных связей с такими людьми, как Курт и Риман. Блэкхард потратил всю жизнь на то, чтобы стать лучше и приносить миру пользу. Истинные же наследники Ривера росли избалованными детьми, которые были паразитами на теле всего человечества. Именно из-за таких людей, как они, его родной город превратился в огромную помойку, где ни один человек не может выйти на улицу, не боясь быть убитым, ограбленным или облитым сверху очередными испражнениями своих соседей. Искьярл не хотел иметь ничего общего с такими людьми. «Ты прекрасно понял, что я имею в виду», — с нажимом произнес Эликс и гневно осмотрел всех остальных, находящихся на кладбище. «Кто еще здесь твой родственник? Брат, дядя, племянник, может, жених сестры?» «Прекрати», — вмешалась чародейка. Она схватила его за предплечье и попыталась развернуть к себе лицом, но охотник легко вырвался из ее изящных рук и обратился к беловолосому командиру окружавшего их отряда. «Твоя фамилия?» — потребовал охотник настолько твердым и надменным тоном, что ни один маг или герцог не смог повторить его. «Ты в моем городе», — гордо напомнил Риман и подошел к Эликсу достаточно близко, чтобы гость баронства точно заметил разницу в их росте и начал следить за своей речью. Сделать охотнику он ничего не мог. Искры между пальцами чародейки и наличие у ее друзей хорошо наточенного оружия прекрасно показали Риману, что сила не на их стороне, но и позволить себе опозориться перед своими людьми он не мог. «Хиленхорд», — подсказала Энида. «Его зовут Риман Архиленхорд, старший сын умершего барона и наследник всех его титулов». «Хиленхорд», — с сомнением произнес Эликс, пробуя на вкус каждую букву. «Убирайтесь из моего города», — прошипел будущий барон охотнику и повернул голову в сторону Блэкхарда. «Тебе нечего здесь делать, бастард, уходи из Ривера и больше не возвращайся. Ты приносишь нам одни беды». «Нет», — протянул охотник со странной, почти ехидной, улыбкой на губах. Он наконец понял, как именно ему отвязаться от чародейки и прибыть в Рондалин гораздо раньше, чем она узнает о зове 17 и начнет искать более свободного человека в качестве своего спутника. «Блэкхард, как никто другой, имеет право похоронить своего старика», — продолжил Эликс в ответ на устремившиеся на него взгляды всех собравшихся. «Разреши ему присутствовать на похоронах, и я позабочусь, чтобы его нога больше никогда не ступила на твои земли, Хиленхорд». Чародейка посмотрела на Блэкхарда, пытаясь узнать у него причину таких резких изменений в поведении охотника, но Скьярл лишь недоуменно пожал плечами. В этот момент Эликс произнес в своей речи ее имя. «Энида присмотрит за Блэкхардом, чтобы наш Скьярл не натворил ничего и не разрушил оставшуюся часть ваших развалин». «Договорились, не буду я за ним следить», — недовольно воскликнула Энида, а искры в ее ладонях уже начали формироваться в полноценные сгустки пламени. «Я никогда не была нянькой и не буду. Он твой Скьярл, и тебе с ним торчать». «Он не мой», — повернувшись к Эниде, так же резко ответил Эликс. Он подошел к ней и слегка ударил пальцем в то место, где плечо переходит в грудь. «У меня есть обязанности, чародейка, и я должен их выполнить, иначе меня ждет участь гораздо страшнее смерти». «Ты говоришь о...» — не произнося последнее слово, спросил Блэкхард, уже догадавшись об ответе. Эликс положил руку на левое плечо, туда, где располагался несводимый рисунок песочных часов, и кивнул. «Блэкхард сможет справиться с моей ролью ничуть не хуже меня», — куда более спокойно произнес охотник и шепотом, чтобы их не услышал Риман, попросил: «Это займет около дня или двух. Пожалуйста, выжди это время здесь и направляйся за мной в Рондалин. К тому же, Судя по нашему направлению, мы все равно должны были пересечь его. Нет, твердо повторила чародейка, почему ты решил заниматься своими делами один? И не забыл ли ты, что произошло в таверне, и кто теперь за нами охотится? Алекс лишь развел руками. У меня есть знакомые, которые могут принять нас, ответил вместо охотника Блэкхард. Они будут получше всяких таверн в этих местах. К тому же эти люди будут рады принять у себя посланницу Маравела. Чародейка лишь гневно фыркнула, услышав слова Скирла. Она была недовольна тем, что Алекс постоянно откладывал их путешествие, не понимала, как можно избегать приближения к заветной цели, и почему охотник, который уже несколько лет ищет мифический клинок, позволяет себе отвлекаться на другие, совершенно ненужные и бесполезные дела. Тем не менее она была согласна отпустить Алекса на несколько дней и дать ему разобраться со своими проблемами. Она прекрасно понимала, что охотника не заменить ни одним скирлом, и поэтому была готова терпеть любые выходки своего напарника, чтобы исполнить свое обещание, брошенное в гневе много лет назад и которое она просто обязана сдержать. И здесь ей не сможет помочь никто, кроме Алекса. Даже Августин. «Один день», — холодно произнесла Энида. «Больше я не собираюсь торчать в этой дыре». «Это не дыра», — взревел Риман, молча наблюдавший за разборками гостей Ривера. Он был готов сказать объемную речь, чтобы защитить свой город, но Алекс перебил его. «Я уверен, Блэкхард тебе все объяснит», — довольно сказал охотник. Бросив взгляд на своего друга, он коротко кивнул и направился в сторону конюшен. Как только Алекс покинул кладбище, он изо всех сил ударил дерево, пытаясь вымести на нем свою злость. Простота Скирла и уверенность в том, что Блэкхард тоже из простых людей, были как раз тем, что поддерживало их дружбу. Однако охотник ошибался. Его лучший и единственный друг оказался еще одним потомком благородных, которых он заслуженно ненавидел всю свою жизнь. Скьярл прекрасно знал, как именно охотник воспринимает аристократов, и как легко можно испортить с ним отношения, скрывая что-то настолько важное, однако все равно решил держать свое происхождение в тайне. Именно это злило Алекса больше всего. Не примесь благородной крови в жилах Блэкхарда, а тайны. Тот человек, которого охотник считал своим другом, решил хранить от него секреты, и не потому, что стеснялся своей участи бастарда или тоже ненавидел благородных настолько, что не мог приписывать себя к ним. Нет, Блэкхард сделал это из-за того, что не доверял Алексу и не знал, как именно он отнесется к его корням. Если бы Блэкхард сам рассказал об этом своему другу и сделал бы это намного раньше, охотник бы просто посмеялся и придумал бы Скирлу прозвище, но теперь было слишком поздно. Теперь Алекс оказался на серьезном распутье между своими принципами и скрепленной годами дружбой, и это дало ему серьезную тему для раздумий на пути в священный город Рондолин. Глава 4. Граф священного города. «Доброе утро, господин Крон», — произнесла сидевшая за столом женщина, стоило охотнику переступить порог. Ее лицо было скрыто за глубоким капюшоном, который прекрасно дополнял царивший в комнате мрак. Единственным, что удалось разглядеть Алексу за такой маскировкой, оказались ее острый подбородок и тонкие губы. На миг эти черты показались ему безумно знакомыми, однако он тут же отбросил эту мысль, полностью сосредоточившись на предстоявшем разговоре. «Так значит, меня порекомендовал Хаос?» — спросил охотник, занимая место за пустым деревянным столом напротив женщины. Прозвище господин Крон придумал ему хозяин изменений в наказание, решив, что оно наиболее точно подчеркнет гордыню Алекса и в то же время не даст ему забыть, что он всего лишь сын рыбака из самой бедной деревеньки, самого бедного герцогства. «Госпожа обмана говорила, что вы догадливый», — довольно улыбнулась девушка, выдавшая себя за обычную жрицу лжи. «Позвольте перейти сразу к делу. Моя хозяйка очень... Я похож на идиота?» — спросил охотник, сложив ладони клином и чуть наклонившись над столом. Он прекрасно знал, кто сидит перед ним, раскрыл обман еще до этого, как впервые увидел свою собеседницу, обратив внимание на поведение проводившего его до двери жреца, на то, как тот смотрел на вход в необходимую комнату. «Тебе стоит лучше тренировать своих слуг, ложь, потому что в один момент они выдадут не только тебя, но и весь остальной орден. Скажи, ты уже покорила волю бедной девушки?» «Покорила» — слишком грубое слово, сказала сидящая перед ним первоначало и во второй раз довольно улыбнулась. «Хаос действительно не врал о твоей догадливости. Он никогда не лжет, скептично напомнил охотник. «Помню, они вместе с тьмой обещали мне, что ни одно первоначало не станет мешать искать клинок, если я нападу на след. Их слова для тебя уже ничего не значат. С Хаосом я договорилась, а тьма...» Ложь замолчала, и, увидев, насколько сильно напряглась видимая часть ее лица, охотник понял, что отношения между этими двумя первоначалами были, мягко говоря, натянутыми. Тьма уже много лет ничего решает. Она потеряла свое могущество задолго до победы над Аскаилом, и тебе следовало бы найти более сильного покровителя, если хочешь продолжать пренебрегать нами. «У меня есть свои дела», — невозмутимо заявил охотник, совершенно не чувствуя угрозы в последних словах госпожи обмана. «Во многом благодаря тому, что даже она не посмеет убить человека в главном храме 17, где соблюдались законы всех основателей мира». Он понимал, что не сможет отказаться от предложения сидевшей напротив женщины, однако не мог упустить шанс испортить настроение еще одного первоначала. «Я знаю, что ты трясешься над фон Рейнар и боишься, что она бросит тебя», — более спокойно произнесла ложь, не желая приносить удовольствие сидевшему напротив человеку. «Ты нужен наследнице так же, как и она тебе. У нее есть свое пророчество, и спешу тебя обрадовать, ты — его неотъемлемая часть». «Не верю», — откинувшись на спинку стула с усмешкой произнес Эликс. «Даже если это и правда, тебе следовало придумать что-то более убедительное, чем бред про очередное пророчество. Соберись, ты же хозяйка лжи, ты много на себя берешь, Крон», — нервно фыркнула ложь, и плечо Эликса, его татуировку, обожгло болью. Охотник понял, что добился своего и, едва скрывая улыбку, решил, что ему стоит перестать злить первоначало. «Тебе стоит испытывать облегчение, что волею случая твою манию готовы разделить, и перестать выпендриваться. Знай, что мы едва терпим и тебя, и фон Рейнар, и вам следует быть более учтивыми, если хотите добиться желаемого. Зачем ты позвала меня?» — холодно спросил охотник, суровым взглядом давая понять, что он прекрасно понял угрозу первоначала. «Явно не для того, чтобы обсуждать мои дела с чародейкой. Не для этого», — согласилась ложь, в один момент вернув своему голосу приятельский тон, а ее губы снова изогнулись в дружелюбной улыбке. «Скажи, тебе знакома такая тварь, как граф, та, что любит пиры, танцы и пытать крестьян, или демон?» Эликс попробовал улыбнуться, но вспыхнувшие фиолетовым светом глаза первоначала моментально изгнали из него всю тягу к веселью и глупым шуткам. «Зачем тебе убивать его?» После нескольких секунд раздумий спросил Эликс. «Разве демон, принимающий облик других людей и обманывающий всех вокруг, не делает тебя сильнее? Мне кажется, такое существо – идеальный слуга обмана. Он идеальный слуга скверны», – с ненавистью прошипела ложь, и охотник почувствовал, как в комнате заметно похолодало. «Каждый демон в нашем мире всего лишь еще одна опухоль, и мы должны сделать все, чтобы ни один человек больше не увидел этих тварей. Зачем тебе нужен я?» Эликс наклонился над столом и вызывающе сказал: «Неужели ты не можешь справиться с демоном сама или заставить армию своих жрецов? Зачем тратить свои силы на обычного охотника, к тому же не такого послушного, как эта девчонка? Учитывая, насколько хорошо ты говоришь, она отдалась тебе полностью и даже не пытается сопротивляться. Тебе говорили, что у тебя талант переводить внимание людей на совершенно ненужные вещи, Крон», — сказала ложь, выпрямив свою спину и подперев кулаком подбородок. Если бы охотник сейчас видел ее глаза, он смог бы заметить усталую заинтересованность, которая готова перерасти в раздражение. «Ты не человек», — напомнил Эликс. «А я не Крон. Нет смысла обманывать нас с обоих. Итак, почему ты обратилась ко мне и не стала сама выполнять свой долг перед этим миром? Вернемся к демону». Ложь махнула рукой. На столе перед Эликсом тут же появилось изображение наиболее известного облика графа. Худощавый мужчина с синим лицом, пурпурными волосами и небольшими клыками, выпирающими из-под нижней губы. На том месте, где должен был располагаться нос, зияла огромная черная дыра, а уши были сильно вытянуты и закручены на манер улитки. Разумеется, без всех метаморфоз демон выглядел совсем по-другому, но театральная натура этого существа заставила большинство ученых считать его именно таким, и со многими охотниками такой безответственный подход к исследованиям сыграл смертельно злую шутку. Госпожа обмана знала настоящий облик графа, но ее натура не позволила показать его Эликсу. «Ты уже сталкивался с ним?» нарушила ложь молчание, когда увидела, что Алекс уже несколько секунд смотрит не на портрет демона, а на свои руки. «Один раз», — не сразу ответил охотник, разглядывая безумно знакомый подбородок лжи. «Тварь приняла облик жены одного торговца и поглотила души его детей. Старик и его обратившаяся жена наняли меня найти демона, но, когда я понял, в чем дело, было уже слишком поздно. Ты знаешь, как его обнаружить?» Продолжала расспрос и ложь. «Граф получил свое прозвище не просто так», — с трудом ответил Алекс, вспоминая тела всей семьи, оставшиеся после того, как демон закончил пир. «Он прячется среди самых влиятельных людей, и это может быть кто угодно, но с условием, что у него есть власть. Если мне придется взяться за это дело, то я должен буду проверить каждого аристократа в городе, и скажу прямо, лучше этим заняться тебе или магом. Вы видите людскую ауру, и можете гораздо легче понять, кто из них порождение скверны, а кто обычный человек». «Исключено», — резко ответила ложь, поднявшись с места. Ее глаза снова вспыхнули фиолетовым, и в этот раз Алекс смог разглядеть маленький острый нос и небольшой почти исчезнувший след от шрама на левой щеке. Он помнил эти черты лица, помнил, что когда-то он знал человека с этой несерьезной царапиной, но его голова упорно отказывалась открывать личность жрицы. «Тогда мне придется постараться, чтобы найти твоего графа», — Алекс поднял голову и посмотрел на то место, где под капюшоном должны были быть голубые глаза жрицы. Почему-то он был уверен, что они именно голубые. «Возможно, кому-то из людей придется умереть. Возможно, ни одному и даже не двум. Из меня хороший воин, но плохой детектив. Уверена, что хочешь рисковать. Герцог устраивает прием, и на нем нельзя появляться мне или хотя бы одному жрецу». Ложь села обратно на табурет и провела рукой по своему горлу. Хозяин Рондолина пригласил на пир кого-то из Маравала, и скорее всего это будет один из приближенных Августина. «Они быстро поймут, кто мы такие, и я не хочу, чтобы герцог Родерик узнал о присутствии первоначал в своем замке». «Понимаю», — с честным, не фальшивым сочувствием произнес охотник. Через мгновение он усердно протер глаза и тяжело вздохнул. Алексу очень не нравилась перспектива оказаться рядом с еще одним посланцем Маравала, от которых ему просто необходим хотя бы небольшой отдых. «Я правильно тебя понял, что мне придется пробраться на прием Родерика и пытаться выяснить без магии, кто из гостей – демон?» – спросил Алекс, подняв голову. «При том, что там будет около десятка настоящих графов, и личность ни одного из них мне неизвестна. Это жизнь, Крон, и в ней нет ничего легкого». Ложь развела руками и неожиданно замерла на несколько минут, словно ее дух покинул тело девушки и перенесся в совершенно другое место, где сейчас требовалось присутствие первоначала. Алекс слышал про такую способность, но даже не думал, что когда-нибудь сможет увидеть это в действии. И стоило ему нагнуться над столом, чтобы скинуть капюшон и увидеть лицо жрицы, как госпожа обмана вернулась. «В багровом желуде тебя будет ждать мой человек», — отрешенно произнесла она, словно часть ее была в другом месте. «Он приведет тебя в порядок, Крон, и передаст приглашение. Твоя легенда уже готова». «Легенда?» — удивленно спросил Алекс свою собеседницу. «Ты же не думаешь, что Родерик станет терпеть у себя охотника?» Ложь усмехнулась, и над столом неожиданно возникло фиолетовое пламя. «Или посланец Августина не сожжет тебя сразу, как только узнает твое настоящее имя?» «Чем тебе не нравится мое имя?» — хмуро пробубнил Алекс. «И посланцы Маравала уже пытались меня сжечь. Более неудачной попытки я не видел». «Будь осторожен с фон Рейнер», — настороженно произнесла госпожа обмана. «Твоя судьба — остановить сердце Аскаила и умереть от его руки. Это случится очень нескоро. Наследница же встретится с волей моей сестры гораздо раньше, и это не значит для тебя ничего хорошего. Наследница». Алекс издал короткую усмешку. Как бы ни звучало это слово для лжи, он не услышал в нем той громкости, которую пыталась вложить она. Он требовал более точного ответа от госпожи обмана, но та лишь покачала головой и взмахом руки указала охотнику на выход. «Тебя ждут в желуде. Найди человека с моим символом и заставь семя скверны дорого заплатить за то, что оно посмело выползти из своей бездны». Алекс понял, что ложь поставила точку в их разговоре и не собирается отвечать на оставшиеся вопросы. И Крон также понял, что ему стоит быть благодарным за то, что первоначало не стало прерывать поиски его меча, отправляя его на другой конец мира, а лишь приостановило их, дав ему время выполнить задание до того, как чародейка войдет в город. Решив, что не стоит испытывать судьбу, охотник кивнул и направился к выходу из комнаты. «Убьешь графа, и я позабочусь, чтобы ты получил достойную награду», — услышал Алекс, как только переступил порог. Он задержался на мгновение, обдумывая, что для 17 могут означать слова «достойная награда» и продолжил путь, сказав себе, что ему стоит задуматься об этом уже после того, как граф отправится в пустоту. Выйдя из храма, охотник незамедлительно направился к багровому желудю. Он уже посещал нужную таверну. Много лет назад, когда провожал знакомую чародейку, Элайну, в Маравел, и тогда ему показалось, что заведение выглядит раздражительно вычурно и по карману лишь единицам посещающих город путников. По возможности, Алекс постарался обойти бы ее стороной, но указ лжи был ясен, и как бы он ни хотел, ему придется посетить памятное место. Но дойти без проблем ему не удалось. Когда идти оставалось всего около сотни метров, идущий через переулки Алекс наткнулся на грабителей. Нет, они не пытались использовать свой талант на нем, их жертвой стала богато одетая молодая пара, которая, судя по выговору, приехала сюда из Адаларна. Ее окружила компания из трех побитых на днях людей, и самый крепкий из них требовал молодых попрощаться с деньгами и украшениями. Обычно Алексу ничего не мешало обходить стороной такие случаи, но сейчас он догадывался, что эти двое могут быть гостями Родерика, и знал, что ограбленные аристократы могут стать причиной отмены приема, но не его задание, и тогда ему придется гоняться за графом по всему известному миру. Выругавшись себе под нос, Крон положил правую руку на спрятанный под плащом клинок и направился на выручку. Что здесь происходит? Прерывая обильные ругательства главаря разбойников, рявкнул Алекс. Его грубый говор и без того часто заставлял людей дрожать от страха, и сейчас он прозвучал так, словно в переулок случайно забрел не охотник, а один из древних генералов Скверны, вернувшийся вопреки всему из пустоты. Разбойники резко обернулись и направили свои ножи в сторону охотника. «Помогите нам!» – закричала девушка, спрятавшись за спиной своего путника. «Пожалуйста, позовите стражу. Иди своей дорогой», — произнес сиплым голосом самый маленький из разбойников. «Это не твоя забота». Охотник пожал плечами и посмотрел на двоих путешественников из Адаларна. Парень держался и пытался не подавать виду, что чувствует страх, но нетронутые временем глаза прекрасно выдавали его эмоции. Они были наполнены ужасом, и в первую очередь он возник не из-за страха за свою жизнь или кошелек, а из-за девушки. Он боялся, что с ней что-то может произойти, и именно эта мысль сейчас заполонила все его сознание. «Ты прав, это не моя забота», — произнес Алекс, переводя свой взгляд с жертв на самих виновников происшествия. «Однако так уж вышло, что в последнее время у меня появилась привычка влезать в дела, которые меня никак не должны касаться. Занятие малоинтересное и до боли противное, но что поделать? Тебе нужны проблемы?» — спросил все тот же разбойник, которого Алекс про себя успел обозвать сиплым. «В последний раз повторяю, уходи, человек». Охотник обнажил свой меч и направил его в сторону сиплого. Разбойники хором выругались и отшатнулись на несколько шагов. Каждый человек в срединных герцогствах знал, на что был способен в бою хозяин рунного клинка. Знал и старался избегать ссор с такими людьми, если не имел численного перевеса или десятка лет боевого опыта за спиной.